Глава 19. Судья Ди выносит строгое предупреждение всем гражданам Пуяна. Он посещает храм высшей мудрости. Судья Ди не стал выходить из паланкина. С первого взгляда было ясно, что ничего уже не поделаешь. Раздавленные тела, оторванные конечности, все это вперемешку с кровью и грязью выглядело ужасно. Судья Ди приказал носильщикам идти к главным воротам суда. Стражи открыли створки ворот, и паланкины судьи и его спутников въехали во внутренний двор. Показались 8 стражей. Упав на колени рядом с паланкином судьи, они принялись биться головами о каменные плиты. Один из них начал бормотать заученные оправдания, но судья прервал его. «Вам не в чем виниться», — сказал он. 8 стражам не под силу сдержать толпу. Этим должны были заняться всадники, которых я вызвал и которые не явились. Судья Ди, советник, отставной судья Вань и ювелир Лин вышли из паланкинов и прошли в кабинет судьи Ди. На столе лежала стопка документов, доставленных во время отсутствия судьи. Судья Ди взял в руки большой конверт с печатью губернатора провинции Цзяньсу. «Это», — обратился он к судье Ваню, — «официальное уведомление об отзыве нашего гарнизона. Прошу вас подтвердить это». Судья Вань сломал печать и, проглядев письмо, кивнул и вернул его судье Ди. «Это письмо, — заметил судья Ди, — скорее всего, прибыло вчера вечером, после того, как я отправился на тайное расследование, очень срочное. Ночь я провел на постоялом дворе 8 бессмертных в северных кварталах города. Я вернулся в суд задолго до рассвета, но вынужден был сразу же отправиться в храм Великой Благодати. Времени хватило лишь на то, чтобы переодеться. Я даже не зашел в кабинет. Был бы вам очень признателен, если бы вы с мастером Лином переговорили с моими слугами, хозяином постоялого двора 8 бессмертных, а также с солдатом, принесшим письмо губернатора. Я собираюсь включить ваши свидетельства в отчет по делу, чтобы потом никто не посмел утверждать, что смерть жалких преступников произошла в результате моей небрежности». Судья Вань кивнул и ответил: «Недавно я получил письмо от своего друга в столице, из которого яствует, что буддийская церковь приобрела влияние в правительственных кругах. Уверен, что высокие церковные иерархи будут изучать отчет о храме Великой Благодати так тщательно, словно это их любимая сутра. Если им удастся найти в нем какие-то огрехи, они с радостью ухватятся за них и попытаются скомпрометировать вас в глазах правительства». «Разоблачение подлых монахов, — сказал ювелир, — принесло всем здесь, в Пуяне, радость и облегчение, и могу заверить вашу светлость, что люди преисполнены благодарности. Тем больше мое сожаление из-за того, что разъяренная толпа учинила самосуд. Нижайше прошу прощения за моих сограждан». Судья Ди поблагодарил их. 2 свидетелей отправились проверять справедливость утверждений судьи. Судья Ди без промедления взялся за кисть и написал суровое предупреждение жителям Пуяна. Он в резкой форме осудил жестокое убийство монахов, подчеркнув, что наказание преступников – исключительное право и прерогатива государства. Он добавил, что в дальнейшем акты насилия будут караться смертью на месте. Поскольку все писцы и служащие еще не вернулись из храма, судья поручил Дао Ганю переписать этот указ в 5 экземплярах большими иероглифами. Еще 5 он написал сам своим волевым почерком. Поставив на объявлениях большую красную печать суда, судья велел советнику вывесить их на воротах суда и на других центральных зданиях города. Советнику предстояло распорядиться, чтобы останки монахов собрали в короба для дальнейшей кремации. Когда советник ушел выполнять поручение, судья Ди обратился к Ма Жуну и Цзяо Таю. «Насилие часто порождает насилие. Если не принять срочные меры, могут вспыхнуть новые беспорядки. Уголовные элементы начнут громить лавки, и если они распоясаются, то без гарнизона нам трудно будет управиться. Я снова выйду в генеральном паланкине, покажусь на главных улицах, чтобы предотвратить беспорядки. Вы двое будете сопровождать меня с луками, чтобы пристреливать на месте всякого, кто начнет сеять смуту».